А я вам в пятый раз объясняю, что она не собирается менять педагога. Зачем эти эксцессы? Поговорить? Какой первый класс? Кого вы хотите обмануть? Девочка, сколько лет ты занимаешься музыкой? Прежде всего с родителями. Тише, пожалуйста, ребенок выступает. На сцене и вправду кто-то скрипел, тщетно пытаясь заглушить шум в зале. Светлана Николаевна первая заметила аспирина, и глаза у нее сделались, как у вратаря накануне пенальти. «Алексей Игоревич, разрешите вас поздравить. В последние дни мы с Аленой, вы знаете, дополнительно занимались». «Пошли», — тихо сказала Алена. Аспирин скорее понял ее, чем услышал. «Всем огромное спасибо», — сказал он вежливо, но очень твердо. «Ребенок болен. Нам надо срочно в больницу на процедуры». Одной рукой он подхватил Аленин футляр, лежавший на колченогом стуле, другой взял девочку за локоть и, разрезая с собой толпу, двинулся к деревянным ступенькам, ведущим со сцены. Они провожали его плотоядными взглядами. Каждый в этот момент решил, что Алена все равно никуда не уйдет. Адрес школы известен, домашний телефон записан в журнале, и вычислить маленького гения – пара пустяков. Что они станут обещать ей? Конкурсы в Вене, турне по Франции, золотые реки, бриллиантовые берега. Раскидывая колесами грязный снег, виляя и пробуксовывая, аспирин отъехал от клуба. Алена расслабленно валялась на заднем сиденье, на ее лице лежал отблеск далекого теплого света. «Аленка», — сказал аспирин, — «а может, ты и вправду кого-то из них послушаешь? Ванесса Мэй рядом с тобой, девочка?» Она не ответила. Он неверно истолковал ее молчание и воодушевился. «И в самом деле, это же будущее. Огромные залы, счастливые люди, афиши по всему миру. Алена Гримальская. И ты бы на Лапа Радио завел новую рубрику «Горячая Гримальская Аленина». Аспирин осекся. «Не обижайся, она села ровнее. А если бы тебе все это предложили, залы, афиши, толпы поклонников, ты бы согласился?» «В 11 лет согласился бы точно. А тебе не предлагали?» Он притормозил перед светофором. Под колесами хлюпала жижа. Запруженная улица ползла со скоростью 20 км/ч. «Я никогда не был вундеркиндом», — признался аспирин. «Не в этом дело», — Алена задумчиво поковыряла в носу. «По-твоему, смысл творчества, чтобы кто-то хлопал в ладоши?» «Я ни слова не сказал о смысле творчества», — холодно заметил аспирин. Минут 10 оба молчали, сновали взад-вперед дворники, смывали жидкую грязь с ветрового стекла. «А я, пожалуй, не буду больше ходить в школу», — сказала вдруг Алена. «Слишком много возникает проблем. Как учиться, я и сама уже поняла». Аспирин поймал в зеркале ее глаза и чуть не столкнулся с проезжавшим мимо Мерседесом. «Поздравляю», — сказал Вискас. «Такой успех. И как поживает юное дарование?» «А ты откуда знаешь?» — промямлил аспирин. «Да как же!» — Вискас привольно откинулся на спинку стула. «Весь город, можно сказать, гудит». Аспирин поморщился. «Не вру!» — завел Вискас. «Прикинь, у жены моей есть писательница. Так вот, дочка ее сестры училась скрипки в классе у Светланы Николаевны. Выпустилась пару лет назад. Очень дружит. Такой вот тесный мир». Аспирин промолчал. «Как ты с ней?» — спросил Вискас совсем другим деловым тоном. «Как она с тобой? Ладите?» «Душа в душу», — мрачно сообщил аспирин. «Это хорошо. Постарайся не раздражать ее. Почаще соглашайся, балуй, потакай. Тревожусь я за тебя, Алешка». «С чего бы это?» «С того, что ты в ее полной власти. И медведь теперь еще и скрипка. Она вообще когда-нибудь спит?» «Девчонка, в смысле?» «Зато медведь не спит никогда. Можешь быть уверен». Вискас оскалил зубы. «Шутник. А что же она в школу не ходит? Уже 2 урока пропустила». «Завязала». Вискас нахмурился. «Не понял». «Ушла в завязку», — зло объяснил аспирин. «Бросила. Теперь вообще, боюсь, она из дома не выйдет». Вискас посмотрел на аспирина, как шахматист на доску. Клубы табачного дыма плавали между ними десятком сизых усталых червей. «Береги себя», — сказал Вискас наконец, и в его глазах аспирин разглядел почти подлинное сочувствие. Алена. Он только что вернулся с эфира. Облепленные снегом ботинки оплывали, как свечи. «Алена, тряпку принеси». Оставив ботинки в луже у порога, он взглянул в кухню. В мойке стояла одна единственная тарелка с прилипшим к донышку лепестком вареного лука. В ванной в туалете было темно и пусто, а в гостиной сидел на диване Мишутка, пялился на аспирина пластмассовыми гляделками. У аспирина подкосились ноги. Как они ее выманили? Какими обещаниями? Как? Он обессиленно опустился в кресло. Пустая квартира, обезолененная. Не об этом ли он так долго мечтал? Спотыкаясь, он побрел на кухню, хлебнул коньяка. Потом сел за компьютер и взялся играть в минера. Простая офисная игра оказалась эффективной, как наркотик. Аспирин успел 5 или 6 раз погибнуть на нарисованном минном поле, прежде чем коньяк подействовал. Наконец, и сквозь туман в больной голове проступили контуры статьи. О том, как некие спецслужбы похищают людей, как похитили гениальную девочку-скрипачку, ставшую знаменитой после единственного выступления на единственном концерте. Настрочив 5000 знаков, аспирин перевел дыхание, статья получалась пресной, и он, как профессионал, не мог этого не замечать. Подумаешь, ребенка похитили, велика важность. Он удержался, чтобы не грохнуть кулаком по клавиатуре, взял себя в руки. Девочка должна быть гением экстрасенсорики и телекинеза, а похищать ее должны не просто какие-то спецслужбы, а мировая сеть глубоко законспирированных чистильщиков астрала или пришельцы. Нет, пришельцы — это вчерашний день. Размышляя, он все ближе и ближе подбирался к краю вертящегося стула, и когда в дверном замке вернулся ключ, стул вдруг выскользнул из-под аспирина и отъехал назад, будто издеваясь. К счастью, свидетелей смешного падения не было, и копчик не пострадал. Стоя в луже, натекшей из-под аспириновых ботинок, Алена стягивала заснеженные сапожки. Вокруг правого глаза темнел огромный синяк.